308. Много спать. Что делать, чтобы возбудить себя, когда бываешь утомлен и пресыщен самим собой? Один рекомендует игру в банк, другой — электричество. Но лучше всего, мой милый меланхолик, много спать в прямом и переносном смысле. Тогда для тебя вновь настанет утро. К области жизненной мудрости принадлежит умение отвести для сна правильное время. 309. Зачем слушаться фанатических идеалов? Там, где у нас есть недостатки, обыкновенно действует фанатизм. Фанатическое положение «любить» было придумано евреями, самыми сильными ненавистниками, какие только были. Непорочность обычно восхваляется теми, кто чудовищно распутно провел свою молодость. 310. Вероятное и невероятное. Одна женщина тайно любила одного мужчину, высоко ставила его над собою и втайне говорила себе сотни раз: «Если бы меня любил такой мужчина, это было бы милостью, за которую я преклонялась бы перед ним». Этот же самый мужчина точно так же относился к этой же самой женщине и втайне сотни раз повторял ту же мысль. Когда, наконец, они оба в минуту решимости высказали друг другу сокровенные тайны их сердца, то наступило вдруг молчание. Они оба очнулись. Женщина встала и равнодушным тоном произнесла: «Теперь мне все ясно. Мы оба не то, что мы любили. Если ты только то, что ты говоришь, и ничего более, то я напрасно унижалась и любила тебя. Демон соблазнил меня так же, как и тебя». Столь вероятная история никогда не происходит. Почему? 311. Испытанный совет. Из всех средств утешения ни одно не действует так благодетельно, как утверждение, что в данном случае не найти утешение. Это является столь великой наградой для печалящихся, что они снова поднимают голову. 312. Знать свою особенность. Мы легко забываем, что в глазах посторонних людей, которые видят нас в первый раз, мы являемся совершенно непохожими на то, чем мы считаем самих себя. По большей части мы нечто иное, как бросающаяся в глаза особенность, которая производит известное впечатление. Так длинные усы, даже если они принадлежат самому кроткому и самому справедливому человеку, затемнят его сущность в глазах стороннего зрителя, который увидит в нем военного человека, обладающего бурным характером, а иногда способного и на насилие. Сообразно с этим взглядом и начинают к нему относиться. 313. Садовники и сады. Уединение, нелюдимость заставляют делать заключения, которые появляются вдруг, точно грибы в пасмурную погоду. В одно прекрасное утро мы неожиданно натыкаемся на них и не знаем, откуда они, но видим только, что они белеют и сереют вокруг нас. Горе мыслителю, если он служит почвой, а не садовником своих растений. 314. Комедия сострадания. Когда мы проявляем участие к несчастному, мы играем комедию в его присутствии. Мы не говорим того, что и как мы думаем. Мы также осторожны в его присутствии, как врачи у постели тяжко больного. 315. Чудаки. Есть малодушные, которые ничуть не ценят свои лучшие дела и поступки и дурно или скептически отзываются о них. Из-за мести они ничуть не ценят сочувствие других и даже не верят в сочувствие. Им стыдно показаться увлеченными, и они упорно получают удовольствие, снова и снова оказываясь предметом насмешек. 316. Тщеславие. Мы представляем из себя как бы витрину, в которой мы сами постоянно меняем местами, прячем, выставляем на показ свои мнимые свойства, приписываемые нам другими, и этим обманываем самих себя. 317. Пафос и простота. Существует одна очень неблагородная привычка — не упускать ни одного случая, чтобы показать свой пафос. Для своей отрады представить зрителя, бьющего себя в грудь и чувствующего себя маленьким и жалким. Следовательно, склонность к насмешке над патетическим положением может быть признаком благородства. 318. Опыт размышления о браке. Если бы она любила меня, как тягостно было бы для меня долго пробыть с ней. Если бы она не любила меня, как тягостно было бы для меня долго пробыть с нею. Здесь речь идет только о двух тягостных положениях. Итак, женитесь. 319. Мошенничество с чистой совестью. Быть обмеренным и обвешанным в мелкой торговле в некоторых странах, например, в Тироле, неприятно, потому что злое лицо обманщика-продавца и грубая, отражающаяся на нем жадность, а вместе с тем направленные на нас нечистая совесть и вражда скверно действуют на нас. В Венеции наоборот. Обманщик от всего сердца радуется удавшемуся обману, и в нем не поднимается неприятного чувства к обманутому. Он даже способен пошутить и посмеяться с ним, если у последнего есть к этому охота. Следовательно, обманывая, надобно иметь хорошее расположение духа и чистую совесть. Это почти примиряет обманутого с обманом. 320. Несколько тяжело. Честные люди, которым несколько тяжело быть вежливыми и любезными, стараются отплатить серьезной услугой. Трогательно бывает видеть, как они застенчиво приносят слитки золота за то, что другие дали им только позолоченную монету.